Глава четвертая. Как замечательно было приступить к своим ежедневным обязанностям без потрясений, ныряний в холодную воду и ночных визитов мертвецов. Принц Густав пребывал в прекрасном расположении духа. Он рос общительным, любознательным ребенком. День был погожий, безветренный, но прохладный. Побродив час по саду среди деревьев с поредевшими кронами, Ида и принц отправились в покои его высочества. Там выпили горячий чай с карамельными орешками и имбирным печеньем, а затем играли в настольную игру «Королевство Рион». Задачи на сообразительность так увлекали, что девушка чуть не забыла отвезти Густава на ужин. Передав мальчика вечерней няне, Лэри отправилась к себе, напевая незамысловатую песенку под нос. Поужинав, она уселась в кресло напротив растопленного камина. Во время ее блужданий по лесу в компании одного небезызвестного военного инженера в комнате произошли приятные изменения. Заменили ковер на более роскошный, поставили буфет из темного дерева, небольшое мягкое кресло и маленький чайный стол. С чем связаны изменения, Ида не поняла. Возможно, во дворце не ждали ее возвращения и готовили комнаты для кого-то другого. В любом случае, все блага достались ей, и она с удовольствием ими пользовалась, положив на столик письма и держа в руках чашку ароматного чая. Одно письмо было от Лэрта Блэкстоуна, второе — от Свена. Лэрт Блэкстоун собирается посетить столицу на следующей неделе по делам компании и намерен перевести оставшуюся часть гардероба, если Ида решила и дальше пребывать при дворе. Дядя выразил живейшее беспокойство недавним разбойным нападением на охоте и надеется, что Ида в безопасности, иначе придется принять меры по ее защите, несовместимые с королевской службой. Он ни слова не написал о ее способностях, но между строк девушка поняла, что Лэрт раскаивается о решении отправить племянницу в столицу. Второе письмо от Свена излучало беззаботность. Брат рассказывал об учебе, о смешных случаях и пригласил на конные скачки. Ида задумалась. Послезавтра у девушки был свободный день, но с кем ей отправиться? На такие мероприятия не ходят в одиночестве. Попросить Рикарда, а не воспримет ли он это приглашение превратно? Да и зачем ему это нужно? Новые слухи. Утром после завтрака на чай заглянула Марка. Ида приступала к обязанностям только в 12 часов, а у фрейлины был выходной. Девушки с удовольствием обсудили все накопившиеся новости и даже посплетничали. Марку заинтересовали книги, лежащие на столе. «Ты продолжаешь образование? Математика, языки, история — неплохо. Не боишься прослыть заучкой? Мужчины не любят очень умных женщин, заставляющих их чувствовать себя ущербными, подрывающих самолюбие». Марка рассмеялась. «А оскорбленные самолюбие не прощают. Думаю, мнение мужчин о моем образовании мне безразлично. Я занимаюсь для себя. Достаточно того, что Лэрт Блэкстоун меня поддерживает». Ида почувствовала угрызение совести. Не так уж часто она в последние недели заглядывает в учебники. Придворная жизнь на нее дурно влияет. В голове снова возник голос мамы Гретты. «Интересно, как они там?» Ида к своему стыду поняла, что не написала в деревню ни одного письма. «У Лэрта Блэкстоуна передовые взгляды на многие вещи». Марка пригубила горячий чай. Она никогда не ждала, пока напиток немного остынет, предпочитая пить кипяток. Иде в голову пришла мысль насчет скачек. «Насколько мне известно, у тебя завтра тоже выходной. У меня есть замечательная идея, как провести завтрашний день». На ипподроме стоял непрерывный гул голосов, предвкушающих начало скачек. Ида была удивлена, что это мероприятие столь популярно у горожан. Знать также не гнушалась зрелищного развлечения. Девушка приехала в компании Марки и Лермонта Фальта. Инициативой фрейлины было пригласить именно его. Лермонт был удивлен неожиданному предложению, но, как казалось Иде, и обрадован. Пока она искала Свена, Лермонт и Марка нашли свои места на трибуне. Свен сумел удивить. Сестра не сразу узнала в вытянутом, нескладном подростке своего брата. Он похудел, костюм для скачек стал ему коротковат. «Школа идет тебе на пользу!» — Ида звонко рассмеялась. Она была очень рада встрече с братом. Ей не хватало его присутствия, шуток и проказ, походов в лес и совместных дел. «Я бы даже сказала, что ты возмужал, если бы твой костюм не топорщился в плечах». Свен выразил бурный протест. «Между прочим, у меня даже появились мускулы на руках. Их под курткой не видно, но они есть. А еще мы каждый день бегаем по парку и обливаемся холодной водой. В скорости при беге на такие короткие дистанции мне нет равных. Спроси, кого хочешь». «Верю». Ида поспешила прервать обиженную тираду, пока брат не начал скидывать куртку, пытаясь доказать свою правоту. Всё-таки уже прохладно. Да и от Свена вполне можно ожидать такой выходки. Он никогда не отличался излишним стеснением. «Посмотрим, чему ты научился». «Сначала выступим мы, первокурсники. Всего 6 кругов. Судьи будут оценивать, как быстро мы сладим с лошадьми и наблюдать нашу технику. Затем старшие курсы. В 2 потока по 10 кругов. После выпускники. Большинство приходит посмотреть на них. У меня будет гранат, он гнедой масти, мы с ним хорошо ладим, так что не волнуйся за меня». Они еще немного поговорили, и Ида вернулась к своим спутникам на трибуну. Лермонт и Марк о чем-то разговаривали, лакомясь пончиками в сахарной пудре и шоколадной глазури. Фрейлина хохотала и мило краснела. Лермонт улыбался своей обычной ослепительной улыбкой. «Как же он привлекателен!» — уже который раз отметила Ида. Недаром столько поклонниц вздыхает по нему. При появлении Иды увлеченные собеседники на мгновение замолчали, а затем принялись обсуждать собирающихся внизу участников. Ставки на спортивном мероприятии школы официально не принимались, но студенты организовали подпольный тотализатор. Лермонт сделал ставку, но рассказывать, на чью победу рассчитывает, не стал. День был морозным, Ида порадовалась, что она надела теплое пальто с меховым подбоем. Между разговорами молодые люди чуть не пропустили старт. В первой гонке участвовали 10 лошадей. Они стояли у черты, с нетерпением перебирая ногами и выпуская пар из ноздрей. Ида нашла глазами Свена. В седле он держался вполне уверенно. Лошади под первокурсниками не были крупными. Девушка подозревала, что отбор был не случайным. Вес 11-летнего мальчишки для мощного коня ничего не значит. Лошадь, забывшись, понесет юного всадника или, что не лучше, решит поваляться в мерзлой осенней траве. Дунул свисток, и забег начался. Ну что ж, для первокурсников весьма неплохо. Большинству удалось направить своих лошадей по дорожкам, а это уже был успех. До финиша дошли не все. Двое участников сошли с забега, их скакунов больше заинтересовала трава на поле, чем какие-то сомнительные соревнования. Расстроенные мальчишки едва сдерживали слезы. Свен к финишу пришел третьим, уступив двум безупречно держащимся в седле молодым людям. Осанка и манера держаться выдавала их знатное происхождение. Свен отнюдь не выглядел расстроенным, пусть он был не так изящен и быстр, но свою талику славы сегодня он сумел получить. Забеги старших курсов были зрелищнее, не говоря уже о выпускниках. Спесивая, самоуверенная молодежь держалась за первенство со всей страстью, не желая уступать соперникам и пяди расстояния. Скачки были прекрасным поводом покрасоваться друг перед другом, к тому же парни входили в тот возраст, когда начинают активно интересоваться противоположным полом, а на трибунах молодых девушек было немало. Когда начались соревнования среди последней десятки, Ида извинилась перед своими спутниками и начала спускаться вниз, чтобы поздравить Свена с хорошим результатом и попрощаться. Задерживаться на ипподроме долго не имело смысла. Холод не располагал к долгому сидению на одном месте, ползучи проникая под одежду. Споткнувшись на скользкой ступеньке, девушка взмахнула руками, чтобы удержать равновесие. Ей удалось устоять, зацепившись за перила. Маленькая черная сумочка выскользнула из рук и скатилась вниз. Ида с пунцовыми от стыда щеками спустилась и наклонилась, чтобы поднять безвинно пострадавшую вещь. Уже вытаскивая редикюль из подмёрзшей грязи, она краем глаза заметила ботинки со знакомой пряжкой оскалившегося медведя. С достоинством разогнувшись, девушка бросила незаинтересованный взгляд на их обладателя. Мужчина средних лет, среднего роста, с темными глазами и пышными усами. Лицо его было слегка опухшим, видимо, он не чурался горячительных напитков. Одежда дорогая, на шее завязан шелковый платок. Он пытался раскурить трубку обеими ладонями, прикрывая чашу с табаком от ветра. Трость с металлическим набалдашником в виде того же медведя он зажал под мышкой. Вернувшись на трибуну после прощания со Свеном, Ида отыскала глазами незнакомца и поинтересовалась у спутников, знаком ли он им. Лермонт прищурился, пытаясь рассмотреть стоящего против солнца человека. «Он похож на графа Ульфа Беррера, но я не уверен». «У него на ботинках пряжка в виде оскалившегося медведя, как и набалдашник трости», — Марка без сомнений заявила. «Тогда нет сомнений, это точно граф. Медведь есть и на гербе Берреров. Их род ведет начало на севере, а древние северные роды малочисленны и через одного имеют медвежье или волчье имя. Граф тому живое подтверждение. Странно, что ты обратила на него внимание. Он безнадежно женат на Лерте Мэри Иглит уже больше 10 лет, так что у тебя нет никаких шансов. Говорят, что он безумно ее любит. Никогда не был замечен в скандалах и пользуется расположением короля». Ида вспыхнула от негодования. «Не думай, что я каждого мужчину рассматриваю как потенциального мужа. Просто приметная пряжка, вот и заинтересовалась». Ида заметила долгий внимательный взгляд, которым одарил ее Лермонт, но так и не разгадала его значение. Мысли ее крутились вокруг графа. Значит, добродетельный граф оказался в неком заговоре против короля. Будет что рассказать министру тайной канцелярии Алластеру Вайнеру. Марка беззаботно рассмеялась. «Разумеется, нет, я пошутила. Не совсем удачно». Лермонт предложил прогуляться, а затем посидеть в кафе за чашкой ароматного кофе. Но Ида отказалась. Начинала болеть голова, да и настроение внезапно испортилось. «А я с удовольствием прогуляюсь». Марка пребывала в прекрасном настроении, в отличие от приятельницы. В ее движениях появилась особенная плавность. Она постоянно крутила локон, выбившийся из прически. Лермонт помог сесть Иде в экипаж и попрощался. Девушка вымученно улыбнулась и поблагодарила за приятно проведенное время. Экипаж тронулся. Марка, оставшаяся с Лермонтом на ипподроме, смотрела на мужчину во все глаза. Взгляд ее был мечтательным. Очередная жертва обаяния Лермонта Фальта готова упасть в его объятия. Девушка одернула себя. Что за глупые мысли? Лермонт во всех отношениях положительный молодой мужчина. Стоит пожелать ему счастья. Освободившись от тяжелого пальто и обуви, Ида рухнула в постели и до носа натянула одеяло. На кровать запрыгнул серый кот и ткнулся влажным носом девушки в ухо, щекоча усами. От него пахло рыбой. Камеристка накормила или поживился на кухне. Как же хорошо. «Здравствуй, серый. Нечасто ты теперь ко мне заходишь. Совсем отвык, да?» Кот мурлыкнул негромко, как бы говоря: «Чудная ты хозяйка, все гуляешь где-то, а приходишь без мышей, голодная. Плохо охотишься, пропадешь без меня». Ощущая дыхание теплого мехового тельца под боком, Ида расслабилась и незаметно уснула. Разбудило ее шебуршание кочерги в камине и звонкий удар ею же о каминную топку. Вечер. Ветта пришла растопить очаг на ночь. Ида повернула голову и застонала. Пронзённой острой болью от макушки до пят, Ветта обернулась. «Вы проснулись, Лэри? Ну и спите же вы! Набегались, небось, со своими конями!» «Который час?» «Так к 9 уже. Все вы проспали, обед и ужин. Но я вам принесла все равно. Проголодайтесь к ночи. Сегодня жаркое чудо, как удалось!» Есть не хотелось. Тело било мелкая дрожь. Ветта закончила с камином и подошла к кровати, чтобы забрать с небольшой тумбы снятые еды украшения и положить в шкатулку. «Неважно, выглядите, Лэри Холмсворт», — она протянула руку и потрогала лоб девушки. «У вас жар, да еще какой!» — камеристка ахнула и всплеснула руками. «И ведь профессор Демистер сейчас занят. Такая беда с Лэртом Фальцем, такая беда!» «Ну вот, стоит мне уснуть, как что-нибудь случается, и все знают обо всем, кроме меня», — Ида усмехнулась с долей самоиронии. «Не везет Лэрту Пфальцу совсем, то в постели чуть не сгорел, а тут еще беда с головой у него, носом кровь пошла, нашли без чувств едва живого, в галерее, Так и лежит в лечебнице у профессора Земистра, в себя не приходит. Говорят, кровь в голову ударила, плохо совсем. Ида вздрогнула. Что-то зловещее, как будто коснулось теплых плеч, прикрытых лишь тонкой ночной сорочкой, огрызнулась и отступила. Странные порой образы приходят человеку во время болезни. Ветта отерла по привычке руки о полотенце, которое всегда носила в кармане передника, хотя те были вполне чисты, и решительно выпрямилась. «Но я его позову, пусть зайдет. С жаром вот ведь как, Лэри, никогда не знаешь, как оно выйдет». Девушка опустила тяжелые веки. Серый куда-то ушел по своим кошачьим делам. Без него стало тоскливо. Девушка успела задремать, дожидаясь прихода доктора. Седовласый невысокий мужчина готовился к визитам основательно, нося с собой внушительный саквояж. Он отодвинул остывший ужин и разложил свои инструменты. «Ну что ж, послушаем вас». Принять сидячее положение оказалось нелегко. В ушах заухало, голова пульсировала болью с новой силой. «Лёгкие, чистые, я дам вам микстуру от жара. Вам нужно много пить и соблюдать постельный режим. На что еще жалуетесь?» Ида описала свои ощущения. Доктор впал в задумчивость, хмыкнул. «Давайте проверим одну теорию. Пригните голову к груди». Он подложил руку под голову девушки и подтолкнул вперед. Полусогнутые ноги поднялись к животу, тело пронзило боль, Ида закричала. Доктор бережно уложил больную обратно на подушку. «Ветта, завяжите рот и нос платком. Сходите в больничное крыло и скажите моему ассистенту подготовить отдельную палату». Ветта, не задавая лишних вопросов, выполнила поручение. Доктор кряхтя уселся за стол и подпер голову кулаком. «Придется вам переехать в мою вотчину, Лэри, и боюсь надолго. Воспаление мозговых оболочек». Происходящее дальше виделось как в тумане. Нескончаемо долго тянулся путь до палаты. Бесконечные боли, белые стены, пересушенное постельное белье, отвратительно пахнущее горечью, ночь и день, и снова ночь, странные образы, приходящие во снах, стервятник, рвущий из скулящего человека в раскаленной пустыне, пытающегося закрыть руками лицо. Человек старался подняться, но падал снова и снова, и доплакала, не в силах помочь. Вдруг пустыня превратилась в ночной лес. У костра сидела женщина Ньерт и улыбалась, глядя на танцующий огонь с улетающими в звездное небо серебряными искорками. Женщина ласково улыбнулась девушке. «Не жалей их, они давно погибли. Береги себя. Он уже знает о тебе и обязательно придет, но ничего не сможет взять». Огонь пыхнул жаром, посинел, выпуская сноп искр, превращающихся в звезды высоко в небе. Ньерт указала на сотни огненных мотыльков. «Это твоя сила. Ты можешь брать ее много. Ничего не бойся. Черный волк всегда рядом». Все исчезло, превратившись в цветущий луг. В прогретом воздухе пахло разнотравьем. Ида уселась на траву. «Хорошо как». Рядом сидел кто-то, держащий ее за руку. «Смерть всегда хороша, когда приходит в свое время». Лицо незнакомца было в тумане. «Значит, я умираю». Он пожал плечами. «Только если захочешь сама, ты рождена свободной. За грань все уходят по своей воле». «Неправда?» — Ида обиделась. «Мама бы никогда не ушла от нас». «Смотря что предложить, ты бы никогда не ступила на свой путь, будь она с тобой». «Меня никто не спросил, хочу ли я куда-то идти». «Ты выбрала давно, еще до рождения, когда умерла и еще не жила». «А Свен?» «Молчание. К тебе пришли». Иду выдернула из забытья в жестокий мир. Вместо разнотравья — запах карболки. Она едва смогла приоткрыть глаза. Доктор разговаривал с Лермонтом. Последний смотрел на кровать обеспокоенным взглядом. Тихих слов было не разобрать. Не пробиться за пелену, где Ида находилась в те моменты, когда приходила в сознание. Да она и не пыталась вырваться. Зачем? Нет сил. Пучина затянула девушку обратно в темноту. Когда Лэри попыталась открыть глаза в следующий раз, в палате горели свечи и ощущался запах благовоний. Архиепископ Родрик читал над ней книгу Бога Исаии. Какая честь! Сам архиепископ читает антру на исход души. Право слово, мне будет неловко, если я не умру. Ты не можешь прятаться тут вечно, придется идти дальше. Твое тело не выдержит долгой борьбы, болезнь разъедает его. Мне здесь нравится, Ида подставила лицо солнцу. К тому же у меня интересный собеседник. Незнакомец, силуэт которого почти стабилизировался, снова превратился в облако, напоминающее человека. «У тебя очень мало времени. Если ты останешься здесь, то застрянешь в безвременье». «А может, правда уйти? Что меня держит в мире?» Незнакомец, сражающийся со своим нестабильным агрегатным состоянием, ничего не ответил. Они молчали какое-то время, смотря на озеро, по которому шла легкая рябь. За ним начинался хвойный лес. На противоположной стороне озера виднелся короткий пирс и маленький деревянный домик. Иде жутко хотелось сесть в лодку и переправиться на тот берег, посмотреть, кто же там живет. «Не плыви, пока не примешь решение. У тебя красиво. Если уйдешь, больше не увидимся». Таинственный проводник начал растворяться в воздухе. «Прощай!» — донеслось эхо, и снова ветер поднял сладкий запах разнотравья. Ида села на колени перед озером и посмотрела в воду. В нем отражалась темноволосая девушка с горящими голубыми глазами. Лицо казалось светлым лепестком. Изящный изгиб губ, он был единственным, что роднило их с братом. «Свен, он же совсем один!» Мир схлопнулся, как мыльный пузырь, и Иду с бешеной силой ударила о подушку. Медицинская сестра заглянула в палату и побежала за доктором. В следующий час девушка была изучена вдоль и поперек. «Неплохо, очень неплохо. Вы практически здоровы, но, конечно, слабость еще долго будет вашим спутником. Я уже потерял всякую надежду вас вытащить. Но, видимо, мое новое открытие все-таки сработало. Вижу вопрос в ваших глазах. Не трудитесь говорить, наверняка голос вам еще не повинуется. Сестра, принесите воды. Кувшин почти пуст». Девушка подхватила тяжелую емкость двумя руками и быстро вышла из комнаты. «Дело в том, что вашу болезнь вызвали маленькие зловредные организмы, атаковав органы. Я направил против них такие же микроорганизмы, но другого вида. И представляете, похоже, они пожрали всех возбудителей вашей болезни». Доктор счастливо рассмеялся. «Это чудо, настоящий прорыв в медицине. Если запустить массовое производство, мы спасем тысячи жизней». «Спасибо», — голос скрипел, как несмазанная телега. Доктор снял очки и закусил душку. «В данном случае недели оказалось достаточно, чтобы вернуть вас к жизни». Ида почувствовала дурноту. «Доктор, извините, я могу еще поспать? Мне нехорошо». Профессор Демистер спохватился. «Конечно. Я слишком перенапряг вас своими разговорами и осмотром. Отдыхайте. Вечером можете попробовать немного прогуляться по палате. Сестра вам поможет». Он ушел очень быстро, видимо, окрылённый успехом. Когда люди науки горят своими исследованиями, то не замечают никого вокруг, в том числе и себя. Аскетизм их строже, чем у монахов Белого Братства. Ида долго лежала на боку, глядя в окно на полуденное солнце. Уже собираясь уснуть, она нащупала под подушкой маленькую резную деревянную шкатулку. Любопытство заставило немедленно отщелкнуть замочек. На дне оказался маленький мешочек с травами. Ида узнала люпин, клевер, чабрец, полынь и какие-то злаки. Забавный набор, смутно знакомый. Под шелковой подложкой обнаружились руны. «Интересная история, кто же пытался колдовать, пока я временно отсутствовала?» Девушка ковырнула рунный узор ногтем. «И главное, какой результат надеялся получить?» Девушка еще покрутила шкатулку в руках, но, так и не придумав, что с ней делать, она спрятала ее обратно под подушку, надеясь, что человек все-таки желал ей добра. Узнав, что Ида пришла в себя, в больничное крыло потянулись посетители. Однако медсестра пускала не всех. Приятной неожиданностью стал визит Лэрда Блэкстоуна. Как и всегда, он был безупречно элегантен и строг. «Ты меня очень напугала. Я рад, что теперь ты идешь на поправку. Надеялся увидеть тебя, но уже вынужден уезжать». В его глазах Ида видела легкую растерянность. Она села, прислонившись спиной к изголовью кровати. «Мне тоже жаль, что так вышло. Когда собираетесь посетить столицу в следующий раз?» Через месяц или два, в зависимости от обстоятельств». Он тяжело вздохнул. «Скажи мне только одно. Ты уверена, что хочешь остаться здесь? В противном случае я все это прекращу». «Все в порядке. Не волнуйтесь за меня». Дальше они говорили о разном, не касаясь скользких тем. Мало ли, кто мог подслушать. Расстались тепло. Девушка ужасно страдала от безделья и рвалась к обычной жизни, но строгий профессор продержал ее еще неделю в больничном крыле. Ида готова была бежать босиком в свои покои, работать сутками, лишь бы покинуть гнетущее место. На третий день заточения пришел Лермонт. Ларри немного смущалась, вид ее был не самым презентабельным. Похудевшее бледное лицо, потускневшие волосы, да и больничная сорочка совсем не походила на наряд для приема визитеров. Когда медсестра сообщила о посетителе, Ида думала отказаться, сославшись на неважное самочувствие, но, поразмыслив, решила принять молодого доктора. Он еще в Эсдале не видел ее ни в лучшем виде, когда всю ночь после ярмарки лечил опухшую от аллергии. Лермонт сердечно улыбнулся. «Здравствуй». Он, как всегда, имел цветущий вид и, по сравнению с серой от болезни девушкой, был подобен молодому богу, сошедшему с небес. Ида поприветствовала его, поблагодарила за заботу и плотнее закуталась в одеяло, чтобы не было даже и намека на двусмысленность. Хотя кого может соблазнить сероватая, затянутая под горлом рубашка из грубой хлопчатой ткани? Какие глупые мысли ее посещают? Лермонт понял ее жест по-своему. «Если я не вовремя, могу зайти позже». Ида поспешила развеять возникшее недопонимание. «Нет-нет, что ты, я очень рада тебе. Просто тут холодно, всегда». Лермонт смотрел на нее внимательно. «Да, в больнице всегда немного прохладно. Это помогает замедлить воспалительный процесс. К сожалению, заражение крови и гангрена — наше проклятие. Очень высокий процент смертей даже после успешных операций». Ида следила за его красивыми губами, совсем не вслушиваясь в разговор. А Лермонт увлеченно говорил и говорил, используя сложные непонятные термины. Голова после болезни совсем не хотела соображать. «Это очень прискорбно», — девушка решила, что ей полагается ответить хоть что-то на столь увлеченную речь. «Надеюсь, наука в обозримом будущем сможет разрешить одну из самых важных проблем медицины, и тебе больше не придется провожать пациентов в последний путь». Когда нечего сказать по существу, говори длинными предложениями, спрятав пару крупиц сути максимально глубоко. Повезет, собеседник потеряется, пытаясь выплыть на поверхность из пучины околесицы. Лермонт явно одобрил ее высказывание. На самом деле было весьма приятно поговорить. В больнице развлечений немного, а молодой доктор — отличный собеседник. Они разговаривали, пока не начало темнеть. Хохотали, обсуждали двор. Все-таки беззлобное сплетничество прекрасно сближает людей. Отсмеявшись над очередной историей, собеседники замолчали, пытаясь перевести дух. «Скула свело от напряжения». Лермонт, улыбаясь, потрогал идеально выбритый подбородок. Ида подоткнула съехавшую подушку под спину. «Пожалуй, приятный вышел вечер». «Мне кажется, мы с тобой очень близки». Лермонт откинулся на стуле, зеркально отражая позу Лэри, сидящей на кровати. «Ты очень глубокая девушка, но при этом не зануда». Ида зарделась. Лермонт продолжил. «Из нас бы получилась хорошая пара». Девушка, закутанная в одеяло, обеспокоенно заерзала. Разговор принимал неожиданный поворот. Ида еще не определилась, приходится ли он ей по вкусу. Но нравиться кому-то, тем более такому идеальному мужчине, было безумно приятно и волнительно. Где-то в районе сердца у нее сладко заныло. «Не говори ничего, я знаю, что для девушек важно быть недостижимыми, и я готов играть в эту игру». Ида растерялась, ей на мгновение показалось, что в голосе послышались нотки снисходительности. «Соберись». Не зная, что сказать, она загадочно улыбнулась, но получилось неестественно. «Спасибо за приятную беседу». Лермонт поднялся и попрощался. «Мне будет не хватать твоего общества. Надеюсь на скорую встречу». Когда он ушел, Ида спряталась под одеяло, закрывая горящее от смущения лицо. «Что происходит в моей жизни?» Больше в палату попасть никому не удалось. В день выписки девушка встала рано, заплела волосы, надела платье и еще 2 часа ждала обхода, нервно расхаживая из угла в угол. К счастью, доктор Демистер остался доволен осмотром и подписал документы на выписку, строго наказав беречься и избегать сквозняков. Разбирая вещи в своей спальне, она наткнулась на шкатулку. Присев на край кровати, Лэри долго крутила предмет в руках. Все-таки кто же ее подложил? Точно не Лермонт, он бы не стал. Доктор никогда не будет надеяться на силу колдовства. Алистер Вайнер? Нет. Как наяву в памяти возник запах разнотравья, лук и голос. Глубокий, глухой, ласкающий. Тело окутала волна тепла. Это невозможно, не может быть правдой. Догадываться можно сколько угодно, но спросить прямо нельзя. Очень личные воспоминания. А может, все гораздо проще? Стеснительная медсестра купила амулет в лекарской лавке и стыдливо спрятала под подушку, желая пациентке выздоровления. Туда ему и дорога, пусть ждет под периной. Определюсь после, как с ним поступить. Забот много и без этой вещицы. Осень шла к завершению. В свои права медленно, но верно вступала промозглая эренхельмская зима.